Глава 22. Прошедшая ночь показалась мне такой долгой, что казалось, она никогда не закончится. Было много речей и суеты. У меня, в частности, состоялся весьма неприятный разговор с бароном Рошалем, который интересовался, как моя темная магия развилась настолько, что могла уничтожить его новейший артефакт, и зачем я так нужна паукам. Причем этот разговор вполне мог закончиться заключением меня в недра магистериума на опыты и во избежание, если бы вернувшийся Айронт не пообещал барону великое множество неприятностей, в том числе оторвать ему голову и отправить в отставку. Рошаль отступился, но я была уверена, что наша беседа с ним далеко не закончена. К счастью, сейчас его занимали более важные дела. Не допустить смуты после того, как станет известно о гибели Даббара. Наследника-то король не оставил. А потом моя помощь понадобилась в разрушении второй стелы и короны над статуей. Саму статую пока решили оставить, только днем сбить надпись на постаменте. Действительно, единение получилось так себе. Винс также был занят, помогая страже поддерживать порядок. В результате все мы освободились лишь к утру и теперь сидели в покоях Айронда в Кариниуме и устало поглощали завтрак. Пресный, совсем не такой, какой обычно готовил Баристан. В очередной раз, вспомнив Дворецкого, я сжала пальцы. По приказу Айронда ему выделили отдельную палату в Королевском военном госпитале и поставили неотлучную стражу. Рана Дворецкого оказалась тяжелой, но, к счастью, не смертельной. Айронд успел вовремя. Но даже несмотря на его заверение в том, что все будет хорошо, я все равно переживала. Слишком высокой ценой мы заплатили за уничтожение второго паука. При этом мы точно знали, что работал он не один. Следовательно, где-то рядом могли находиться его клинки, а значит, опасность еще не миновала. «На твоем месте, Винс, я постаралась бы оказаться как можно дальше отсюда», — задумчиво пробормотала я. «Все уже знают, что Хингар пал от твоей руки. Значит, клинки захотят отомстить». Винсент пренебрежительно махнул рукой. «Я не собираюсь прятаться, Глория. Ни от кого. От судьбы все равно не убежишь. Подумать только, Хингар оказался пауком. А ведь он мне поначалу даже понравился». «Маги сняли с него последние воспоминания», — поделился новостью Айронд. И несмотря на то, что картинки оказались обрывочными, его общий план получилось разгадать. Когда все кусочки мозаики сошлись, он оказался не слишком и сложен. Масштабен, да, но не сложен. «Айронд, не томи, пожалуйста», — попросила я. Он потер виски, собираясь с мыслями. «Его Величество да примет единой его душу, хотя и сдал в последнее время, но по-прежнему крепко держал власть в своих руках. Войска вовремя получали жалования, налоги, если не росли, то и не урезались. Динтару крепко врезали на границах, так что угроза внешнего вторжения тоже миновала. Но тем, кого называют пауками, спокойная жизнь явно не по нутру, и на этот раз они своего добились. Теперь ли ранее вполне может повторить судьбу Гавиона, уничтоженного 300 лет назад? Знаешь, как это произошло?» «Знаю». Я кивнула. «Из-за того, что королевский повар так приготовил телячий бок, что у тамошного короля случился заворот кишок, он не оставил наследника, и началась грызня за власть. Все лорды разбежались по своим землям и изо всех сил демонстрировали самостоятельность». «Именно», — подтвердил Айронд. «А потом пришел Динтар и вырезал их всех по одному». Так вот, пауки хотели устроить нечто подобное. Подбирались к Даббару как могли. Сначала косвенно, мешая ему заполучить наследника, затем все ближе, ближе, пока их план не увенчался успехом. Я закрыл твой замок заклинаниями, схожими по структуре с теми, что защищают Кариниум. После успешной тренировки по их преодолению пауки решили действовать. Осталось только найти личность кандидата для попадания в высшее общество, и таковым оказался архитектор. «Кстати, а что насчет Батистуды?» — спросила я. «Его убили?» «Скорее всего», — не стал отрицать Айронд. Смысла оставлять его в живых у Хингара не было. Так что, думаю, настоящего архитектора мы уже никогда не увидим. Зато можно примерно определить время подмены. «Как?» — заинтересовался Винс. «По поведению и привычкам. Хингар прекрасно сыграл свою роль, но во многом прокололся. Жаль, что это стало понятно только сейчас». «Это в чем же?» Айронт на мгновение задумался и ответил. «Батистуда, хотя многие признают его гением, в жизни был достаточно неприятным типом, нелюдимым и погруженным в себя. Рошаль уверен, что в столицу прибыл именно он. Получив королевское разрешение, Батистуда действительно занялся работой, не отвлекаясь ни на что больше. Но в какой-то момент, а именно месяц назад, его поведение слегка изменилось. Он перестал заниматься благоустройством улиц и домов, перестал брать частные заказы. Вместо этого старик много ходил по городу и тщательно что-то мерил, объясняя это тем, что разрабатывает какую-то новую концепцию. На самом деле, как теперь ясно, он рассчитывал необходимые для финального заклинания величины и устанавливал в ключевых точках те самые злополучные стеллы. Ну а саму идею финальной статуи Хингар, судя по всему, вытащил из мозга настоящего Батистуды. Ему ничего не оставалось делать, кроме как играть роль архитектора до конца, ведь к тому времени король никого не удостаивал аудиенции. Так что другого способа подобраться к Даббару не было. Но Хингар, хоть и сильный маг, все же не архитектор, так что сам себя выдал. «Так получается, верховный маг его разгадал?» Айронт кивнул. «Да. Когда мэтр Вендель пришел в сознание, мы с Рошалем тут же прибежали к нему в палату. Мэтр, конечно, сказал мне много... всякого». Он на мгновение запнулся, но потом все же объяснил, что произошло. Когда корона повела себя не так, как задумывалась, на одно мгновение капитан Хингар потерял над собой контроль, восхитившись собственным творением. И мэтр Вендель успел уловить это в его мыслях. Когда мэтр понял, что архитектор не тот, за кого себя выдает, он попытался связать лже-Батистуду заклятием. Но магия уже сбоила, и ничего не вышло. Тогда он решил подойти ближе для лучшей настройки, но... «Но тут вмешались мы», — с досадой заключила я. «Думаю, что шансов у мэтра Венделя все равно не было», — отметил Винс и широко зевнул. «Готов поспорить, что маг внезапно поскользнулся бы, или у него закружилась голова, или... Да мало ли что мог с ним сотворить воин такого уровня, как Хингар. И никто ничего не заметил бы. Так что мэтру сама судьба нагадала свалиться с вершины пирамиды. К счастью, он уцелел. «Думаю, что это покушение войдет в историю как самое масштабное», — сказала я. «Но что же теперь будет?» «А вот на этот вопрос позвольте ответить мне». Внезапно раздался голос от входных дверей. Барон Рошаль стоял на пороге и разглядывал нас троих из-под нахмуренных бровей. Впрочем, лично я отвечала ему тем же. После недавнего разговора видеть Рошаля мне вообще не хотелось. Увы, выбора не было. «Прошу вас, барон», — произнес Айронт, мгновенно приняв отстраненный вид. «Располагайтесь». Рошаль кивнул, обернулся, чтобы рявкнуть на кого-то невидимого в коридоре, и закрыл за собой дверь. «Совсем ополоумели сопляки», — проворчал он. «Только при дворе появились, а туда же, с места в карьер». Пройдя мимо меня, Рошаль уселся в свободное кресло. «Отвечая на ваш вопрос, Глория, скажу, что будет грызня», — мрачно сообщил он. «До церемонии погребения Даббара власть в Лирании взял на себя Верховный Совет Лордов, но это продлится лишь неделю. Поэтому сейчас все высшее дворянство озабочено одним. Кого признает родовой камень?» Ну а кое-кто уже сделал все необходимые выводы. «Кстати», — он обратился к Винсу, — «лично вы не заметили ничего странного вчера днем?» Тот удивленно посмотрел на него. «К чему вы клоните, барон? Если к тому, что за эту ночь я получил почти полсотни приглашений в самые разные дворянские дома, и мне назначили почти с 20 свиданий, то что в том такого?» Винс тряхнул головой. «Действительно, что?» Рошаль усмехнулся, а затем вкрадчиво уточнил. С чем вы связываете столь возросшую популярность?» «Как это с чем?» Винс довольно улыбнулся. «Я ж все-таки убийцу Дабара завалил. Страна чтит своего героя». «Стране насрать на своего героя!» — жестко оборвал его барон. «Дело в том, лорд Винсент, что о вашем отречении от фамилии пока никому не известно. И сейчас именно вас считают первым претендентом на престол». У Винса округлились глаза. Он набрал в грудь воздуха, но барон не дал праведному возмущению выплеснуться наружу, сказав: «В связи с этим у меня к вам деловое предложение. Давайте вы все-таки немного побудете этим самым претендентом». «Иди в пень», — четко выговорил Винс, откидываясь на спинку кресла. Услышав такое обращение, Рошаль слегка побледнел, но сдержался, бросив взгляд на Айронда. «Винсент, в глазах барона есть резон!» — начал было тот, но Винс торжествующе хлопнул в ладоши. «Я так и знал! И давно вы это придумали?» «Сегодня ночью», — спокойно ответил Айронд. «И поверь, я был последним из тех, кто видит в тебе короля. Но даже я признаю, что на данный момент это лучшее решение». «И ты иди в пень», — ответил ему Винс и посмотрел на меня. «Ты тоже с ними, Глория?» Я беспомощно переводила взгляд с одного на другого. «Винс, я не знаю, может и правда?» «Я понял», — оборвал он меня. «Про пень ты уже слышала». И тут Рошаль не выдержал. «Да ты понимаешь, что сейчас начнется, упрямый мальчишка!» — рявкнул он. «Так я тебе скажу. Смута. Прямого наследника нет. Представляешь, как дворяне начнут друг другу глотки грызть. А там еще и дентарцы напасть могут. Так от Лирании уже через месяц ничего не останется. И все потому, что ты отказался послужить на благо королевства, пока мы не найдем претендента на трон». Выпалив все это, Рошаль резко выдохнул и замолк. В покоях воцарилось тяжелое молчание. Мы все старались не встречаться взглядами. Однако, когда стало совсем невыносимо, Винсент подал голос. «Освобождение моего сыскного бюро от налогов. Пожизненно. Это первое. Второе. Свободный допуск куда угодно. Если проще, то звание агента тайной стражи. Тоже пожизненно. Третье. Третье я еще не придумал. Но придумаю, мать вашу, обязательно». «Принимается», — тотчас утвердил Рошаль, мигом оживившись. «А пока все будут гадать, действительно ли на троне окажется Винсент I, мы тихо и спокойно подберем подходящую кандидатуру». «И сколько это продлится?» — уточнил Винс. «Думаю, управимся за пару недель». Барон перешел на деловой тон. «Сначала будет подготовка к похоронам короля, потом подготовка к коронации. Как раз выиграем нужное нам время. А на коронацию приведем кого надо. Заодно и кандидат не подвергнется опасности, до последнего момента оставаясь в тени. А то сейчас шпионов и убийц вокруг прибавится. Клятвы верности-то некому давать пока. В общем, лорд Винсент, отечество вас не забудет». Тот только хмыкнул. Сообщение о вероятных убийцах по его душу Винса, кажется, только развеселило. А вот меня напротив. И, кстати, но что будет с родовым камнем? По традиции он ведь должен признать короля, вспомнила я. А если он не одобрит ваш выбор? Значит, его просто разобьют и выкинут в океан, цинично ответил вместо барона Винс. Когда дело касается власти, ты не поверишь, сколько найдется людей, готовых попрать любые традиции. А скорее всего, так и будет, недаром это именно родовой камень. Он абы кого признавать не будет. Кроме нас с Айрондом даже не знаю, у кого еще есть хоть какие-то шансы. Есть пара фамилий. Рошаль снова нахмурился. Родство с королевской династией там, конечно, более дальнее, но... Посмотрим. «Разберемся. Главное, благодаря вам, лорд Винсент, у нас появилось время. Вы в очередной раз продемонстрировали, что судьба Лирании для вас не пустой звук. Я вообще очень трепетно отношусь к своему имуществу», — с усмешкой ответил ему Винс. Вот и славно. Барон кивнул. В таком случае будьте любезны пойти со мной. Необходимо обсудить детали вашего поведения на ближайшие 2 недели. И скоро собирается совет лордов. Вы должны на нем присутствовать. Винс как-то разом скис. А это обязательно? На кой демон мне совет? Вон пусть Айронт лучше сходит. Вопросы, которые будут там обсуждаться, не касаются безопасности королевства, отметил Рошаль. Совет собирается на обсуждение церемонии погребения Даббара. Как его преемник, вы должны проявлять в этом максимальное участие. И, не слушая новых попыток Винса отказаться, буквально вытолкнул его в коридор, после чего коротко кивнул нам с Айрондом, прощаясь, и тоже вышел. Когда за ними закрылась дверь, я задумчиво произнесла: «Как думаешь, каким бы королем стал Винс?» «Бесстрашным, немного вспыльчивым и любящим вино. В общем, для Лирании ничего бы в целом не изменилось», — ответил Айронт и слегка улыбнулся. Я хихикнула, а потом посерьезнее посмотрела на него. «Не жалеешь, что женился?» «Нет», — твердо ответил он. «Теперь особенно». «Но ты и впрямь стал бы лучшим к...» Закончить мне не дали губы Айронда. «Рошаль не позволит выбрать недостойного короля», — мягко целуя шепнул он. «И я помогу ему, если понадобится. Но и только. Свой выбор я уже сделал. Никакой трон тебя не заменит. Я люблю тебя, Лори, и ты это знаешь». Я знала. И с каждым его поцелуем, с каждой лаской, страхи и переживания о будущем, опасения и мысли о пауке, которому я была зачем-то нужна, отступали прочь. Все это стало неважно. Важными были только губы моего мужа, его руки и жар тела. Да, возможно, и Лиранию, и нас ждет тяжелое время, но мы справимся. Справимся, как и раньше. Главное, что мы вместе. И ничто, ни смута, ни паук, ни даже королевский трон не сможет нас разлучить. Никогда.